Теперь я все свободное время не сидел в библиотеке, а бегал. Дома запирался в комнате и отжимался. Система спасала, так как не нужны были никакие комплексы упражнений, делай самое сложное и радуйся повышающимся характеристикам. Устал? Полежи 20 минут и продолжай с новыми силами. Незаметность росла, как на дрожжах, и я радовался, что работала она только по моей команде, а то становиться в будущем человеком-невидимкой не хотелось. Все свои вещи я носил при себе, забыв про шкафчик. Занимался так же усердно, как и раньше. Про одноклассников благополучно забыл, и когда те просили помощь с заданием, сам их игнорировал. Заглядывал за угол и, если видел потенциальных противников, обходил. Короче, до новогодних каникул я проучился без приключений. Несмотря на тренировки, внешне почти не изменился. Вытянулся, разве что. Эха, не быть мне качком. На каникулах смотрел документалки по телевизору и думал. Постоянно бегать мне не дадут. Один мой собрат по несчастью перевелся, другие два скоро закончат школу, так что пора бы мне показать зубки, дабы не стать единственным козлом отпущения. Гарри Джеймс Поттер. Знания. Языки. ХП 65-65. МП 32-32. Характеристики. Физические характеристики. Сила 16. Выносливость 14. Ловкость 12. Скорость 25. Гибкость 7. Умственные характеристики. Интеллект 79. Мудрость 60. Воля 71. Эффекты. Кровная защита матери, крестраж, навыки, кулинария 90 ур, амбидекстрия 89 ур, рукоделие 80 ур, незаметность 78 ур, училка литературы 69 ур, почерк от бога 67 ур, изображение 63 ур, контроль эмоций 45 ур, вычисление 41 ур, спринт, легкая атлетика 34 ур, травоведение 32 ур, полиглот 24 ур, уборка 21 ур, бег по пересеченной местности 13 ур, вождение автомобиля 12 ур, актерское мастерство 11 ур, езда на велосипеде 10 ур, ремонт 4 ур. В школу я пришел с дьявольской ухмылкой, показательно запихнув пару книг в свой шкафчик, прикрыл его, плечо крепко сдавили, ноготки впились в кожу. Это кто у нас тут, Мири, а именно так звали эту барышню, сдавила руку еще сильнее. Да, фиг от нее духами несет. Майк, попридержи его. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Меня подняли за шкирку. Я продолжал скалиться. Мири открывает шкафчик, звук лопнувшего воздушного шарика, и в девушку брызгает чернилами. Я тем временем, прицелившись, херочу пяткой аккурат между ног Майку и, вывернувшись, бегу на урок. Внимание! Вы получили новый навык. Бой без правил 1 ур. Песок, лицо, нога, яйцо. Внимание! Вы получили новый навык. Ловушки 1 ур. Создание и установка ловушек. На выходе из школы меня встречали. Человек 5. Я, увидев этих ребят, не преминул удрать. Те отстали довольно быстро, ибо спортом никто не занимался, а я петлял, как в жопу ужаленный заяц. Какое-то время я бегал от них, а когда те собирались выждать меня у школы, просто отсиживался в библиотеке за французским и немецким. Под конец учебного года я мог скрыться, не напрягаясь. Все лето я вновь провел в саду и за уборкой, а также подкачал себе актерское мастерство. Теперь я идеальный игрок в покер, все время хожу с каменным лицом, лишенным каких бы то ни было эмоций, а то больно хитрожопой моя морда становится, когда я гадость планирую. Новый учебный год начался с чернилой штукатурки в исписанных гадостями шкафчиках моих обидчиков. Пришлось, правда, вспомнить былые навыки использования отмычек, но это мелочи. Те шипели и гонялись за мной по всей школе, но, как ни прискорбно, поймать так и не смогли, а в библиотеке искать не догадывались. Позже, обнаглев окончательно, я начал ставить этим подонкам подножки и исписывать мелом спины. Поначалу остальные ученики смотрели на меня, как на самоубийцу, а потом сами дико ржали с этих розыгрышей. Один раз Мири, как самая шустрая, смогла меня поймать, а я поставил ей фингал. Рядом никого не было, и доказать девушка ничего не смогла, так как за ней давно, благодаря мне, закрепилось клеймо лгуньи, а я внутренне торжествовал. На следующий год все мои обидчики выпустились, а новые так и не появились. Пора бы мне наведаться в косой, но денег как не было, так и нет. Идея пришла внезапно, и как я раньше не догадался, вокруг меня же одни не самостоятельные идиоты. Сначала за жвачку и конфеты, а затем за вполне себе обычные фунты я стал делать чужое домашнее задание, а потом подсказывать на контрольных работах. Дети обращались ко мне пусть и не часто, но каждый раз платили вполне себе деньги, так что все свободное время я зарабатывал. Поражаюсь, как, работая так открыто, я не привлек ни малейшего внимания учителей. Либо у меня талант, либо везет, либо им просто все равно. Надеялся на первое. Время летело, какие-то ученики пытались меня сдать, но доказательств не нашли. Я притих и никому ничего не предлагал, сами находили меня в библиотеке, которую я прочитал уже наполовину. Дни были серыми и унылыми. Дом-школа, школа-дом. Кто сказал, что детство – лучшая пора? Только не для юного волшебника, который отсчитывает дни до поездки в Хогвартс. С днем рождения, Гарри. Мне стукнуло 9 лет. Дядя в командировке, Дадли у друга, а тетушка, с которой у меня, кстати, отношения вышли очень даже ничего, решила меня поздравить. Небольшой тортик и книга со сказками. Я, кое-как улыбнувшись, поблагодарил. Конечно, она сделала это не по доброте душевной. Есть причина. Слушай, Гарри, я тут порвала платье. Конечно, она делала вид, что меня, самую малость, но любит, и давала свободу. Я даже мог спокойно сидеть дома, когда Дурсли уезжают. Я же готовил шикарные торты и колдовал над одеждой. Конечно, тетушка, все сделаю. Тетя, подумав, что в очередной раз меня подкупила, хотя так оно, в принципе, и было, ушла. Что изменилось за пару лет? Да, в общем-то, ничего. Отношение Дурсли ко мне, разве что. В школе спокойно, учусь, зарабатываю навыки. Иностранные дотянул до профи, скоро мастера получу. Один раз гостил у старухи Фиг. Умудрился спереть немного летучего пороха, но больше видеть эту женщину не хочется. Я кинул платье на кровать и пошел в ванную. В зеркале на меня смотрел мальчик с бледным, пугающе равнодушным лицом, длинными волосами до пояса, ну не могу я их отстричь, и зелеными глазами, которые больше походили на глаза дохлой рыбы, чем живого человека. Картину дополняли синяки под этими самыми глазами. Вот что делает с людьми однообразие. Причесался, умылся, убрал волосы в высокий хвост, прикрыл густой челкой шрам в виде молнии и спустился на завтрак. Тетя разговаривала по телефону. «Как? Хорошо, приеду, как только смогу». Я подавился яичницей. «Неужели?» Тетя стала набирать другой номер. «Привет, Вернон попал в аварию. Может, Дадли пожить у вас пару дней?» «Да, да, хорошо. Скажи ему, что сама позвоню, как приеду. Это в другом графстве». «Да, пока». Я с трудом проглотил бекон и дрожащими руками положил вилку. Канонного Гарри бы куда-то сбагрили, но я... «Гарри, Гарри, поживешь пару дней один. Пригляди за домом». Загрузив меня работой по дому, тетя собрала вещи и вызвала такси. Проследив за уезжающей вдаль машиной, я со всей дури вмазал себе по щекам. Ух, порядок. Так, быстро наверх. Оказавшись в своей комнате, открываю шкаф и вытаскиваю на свет Божий коробку. Детское платье и мантия оказываются на стуле. Я ведь говорил, что научился открывать школьные шкафчики. Многие хранят в них одежду, а темно-синюю мантию пришлось сделать самому. Благо, не так уж и сложно. Одежду в сумку, туда же все накопленные деньги, сок, пару бутеров, очки, расческу. Теперь нужно пройти несколько кварталов, 40 минут пути, и я на краю пригорода напротив заброшенного дома. Обычно дети сюда не суются, а подростки уже давно потеряли интерес, когда свободных стен для граффити не осталось. Я пролез внутрь через выбитое окно. Особенным этот дом делал камин. Если Уизли в четвертой части смогли к Дурслям попасть, то и я отсюда выберусь. Переоделся в платье и мантию, заплел косички, лицо спрятал за капюшоном, шрам замазал тоналкой тетушки. Фух, готов, косая аллея. Я, кашляя, выпал на пол. Перелет, попроси родителей камин починить. Ага, я посмотрел на парня, что это сказал. Тот лениво направил на меня палочку. Я попятился. Придется тебе, дорогуша, подписывать контракт о неразглашении. Неразглашении? Где я вообще? В лютном. Просто ответил тот, суя мне под нос пергамент. А я нелегально торгую палочками, так что изволь подписать это и убраться отсюда. Я огляделся. Куча коробочек, на каждой из которых ценник. Дешево. Максимум 4 галеона. Вот так свезло. Я посмотрел на контракт. Пункт «никогда не возвращаться» меня смутил. К тому же, стоит мне выбраться отсюда, как растаскают на органы. ХММ. А я хочу купить палочку. А деньги, то есть, фунты. Мне нужно в банк. Я улыбнулся. Если ты мне врешь, получишь круциатус. Паренек посуровил, а я продолжил улыбаться. Черт с тобой, я провожу. Все равно покупателей нет. Только попробую убежать, и я. Он многозначительно промолчал. Видать, клиентов у него совсем нет. Через Лютный прошли без приключений. У самого входа в банк стояла стойка обмен фунтов на галеоны. Увидев курс, я готов был плакать. Вот так дерут они смоглов. Обменяв деньги, потопали обратно. Хочешь сказать, что твои родители отпустили тебя в косой? Одну. Ага. И дали такие большие деньги. Ага. Заливаешь. Ага. Вернулись в магазинчик, который, между прочим, находился в подвале какой-то продуктовой лавки. Тебе одну палочку, а можно больше? Мастера-артефакторы могут и 20 пользоваться. Тот пожал плечами, заваривая себе чай. В зависимости от специальности, авроры прячут палочки во все щели. Нет уж, мне пока одну. Надо бы почитать соответствующую литературу. Лады, отвечай на вопросы, только громко, чтобы я в той комнате слышал. И ушел. Супер. Я перевел взгляд на плакат с вопросами. Возраст, полблин. Хотя, есть же контракт. Чего я боюсь? 9 лет, пол мужской, ведущей руки нет. Из соседней комнаты слышно, как парень подавился чаем, а затем емкая бдь. Мальчик, не ты один шифруешься. И вообще, не ори на меня. Я не ору. Просто удивился, и чай пролил. Он горячий вообще-то. На белоснежной рубашке не очень эстетично красовалось коричневое пятно. Ладно, с длиной разобрались. 10-12 дюймов. Посмотрим сердцевины. Мне вручили флакон, испещренный рунами вдоль и поперек, с пером внутри. Пироги Пагирефа. Гордые, самоуверенные, ранимые. Нет реакции. Он убрал флакон. Значит, орла тоже уберем. Он достал еще пару склянок. Коготь дракона, ум, проницательность, готовность помочь другим. Нет, не то. А жила, благородство, честность, стремление к власти. Дракон, не твое, не то. Грифон, мудрый, мстительный, но справедливый не, тоже не то. Я вздохнул. Это, наверное, надолго. Еще пара склянок оказалась на столе. Единорог, рог, шерсть, грива, хвост, нет, нет, тоже не то. Сфинкс, общительные, не от мира сего, нет. Перо совы тогда тоже не подойдет. А что должно произойти? Флакон засветится. О, засветился. Парень заинтересованно посмотрел на перо. Хм, коршун. И что означает? Не хочу тебя обидеть, но ладно. Жестокость, кровожадность, агрессия. Такой человек довольно подлый и трусливый. Встречается у темных магов. В принципе, ничего нового я о себе не узнал. Хотя, да, малость обидно. Я долбанный социопат и ни с кем почти не общаюсь. Да и в школе все время драки и подлянки устраиваю, ибо научен первым годом старшей школы. Окей, что-то еще. Я в молодости любил мешать несколько сердцевин в одной палочке, так что можем продолжить, чтобы сузить круг поиска. Давай, погодь, в молодости, не один ты открыл для себя чудеса магловского грима, а голос изменить, не проблема. Так, ладно, попробуй это. Волос вейлы, обаяние, легкомыслие, нет, саламандру сразу уберем, пегаса тоже, мандрагора, стремление к власти, нет, сокол, нет, петух, тоже. Феникс, нет, но близко, пегас не подходит, волчья шерсть, о, в яблочко, что означает, двойственны, хитры, жить не могут без цели и своего не упустят, с самообладанием напряженка, но это мелочи, так, значит, волк и коршун, черт, эта палочка уже лет 15 тут пылится, ай, на голову продавцу упала коробка, а, вот и ты, так не терпится найти хозяина, что избило своего создателя. Я засмеялся. Эй, хари ржать. Вот, чертополох, 11,5. Чертополох, это же. Накачай чертополох магическими удобрениями и посмотри, что вырастет. Спокойно, она прочная. Только вот гибкости никакой. Палочка мстительная, а чертополох означает мизантропию. Так что думать не смей дать ее кому-то в руки. Палочка приятно согрела. 1 галеон. И да, придумай ей рукоятку. Чисти каждую неделю. Полировать не смей, купи чехол, и всегда носи с собой, а то обозлится, она вредная, любит пакости и мощные заклинания, хотя, для бытовых тоже годится, она не против, больно чистоту любит, и болтай с ней время от времени, так, все, распишись тут, и проваливай, я подписал уже другой контракт, я смогу сюда вернуться, мне здесь понравилось, продавец веселый, и метод подборки палочек всяко лучше, чем у Оливандера. Можно камином воспользуюсь? Да-да, ты еще здесь. Уже нет. К Косая аллея, обалдеть. Пока мы шли до банка, народу было куда меньше. Но сейчас магазинчики открылись, всюду витало волшебство и шныряли люди в мантиях. Сглотнув, вышел из камина. Все планы разом вылетели из головы, так что мне потребовалось какое-то время, дабы собрать все в кучу. Так, для начала позаботимся о тебе, а потом уже я закуплюсь. Палочка вновь согрела руку. Пару раз прошелся по косому, стараясь не пускать слюни и не плакать от счастья. Нашел маленький магазинчик по соседству с Оливандером «Все для волшебных палочек». Зашел. Тихо, пыльно. Видать, большинство предпочитает носить палочки в карманах и не париться. Старичок за стойкой приободрился. «Здравствуйте. У меня палочка из чертополоха. Что посоветуете?» «Я купил чехол на руку и отличный набор для чистки. Вышло дороговато. Видать, в косом все так. А еще теперь мне придется все время носить кофты с длинным рукавом и свитера». Сверился со временем. «Все в порядке». Посмотрел на цены в косом и отошел подальше. Глаза остановились на невзрачной вывеске «Подержанные книги». «Недорого». Закупившись и сняв перепачканную мантию, вышел через котел и с горем пополам добрался до автобусной остановки. Хоть узнаю, какими путями сюда добираться в следующий раз. Сориентировавшись, уже ближе к вечеру добрался до пригорода. Вновь, кашляя, ввалился в дом и принялся переодеваться. Добрался я с горем пополам, умылся, сделал все домашние дела и со следующего дня приступил к изучению литературы. Сперва я купил огромный талмуд с правилами этикета, которым увлекся в последнее время, а затем уже учебник бытовых чар «История Хогвартса», «Магическое общество», «Маглорожденным». Дороже всего обошлась книга «Стихийные выбросы», «Проводники и элементарная магия», которая меня почему-то зацепила, и которую я начал читать первым делом. Сначала я выяснил, что «Стихийные выбросы» — это вещь рандомная, этакий ящик Пандоры. Могут предметы по комнате летать, может хвост вырасти. Магия не имеет выхода в виде каста заклинаний и тратится, когда дитятка выходит из себя. Где-то годам к 11 более-менее устаканивается, а к 15-17 сходит на нет. Сама мана содержится в ядре в области солнечного сплетения. Без палочки ей пользоваться можно, если с детства тренироваться, но только на элементарном уровне. К примеру, телекинез, пирокинез, гидрокинез и так далее по списку в зависимости от родословной. Кто-то без палочки свою внешность меняет, кто-то заставляет животных слушаться, а цветы – расти. Прикол в том, что когда закончатся стихийные выбросы, овладеть элементарной магией значительно сложнее. Где-то этому учат еще в школе, где-то нет. В Хогвартсе не учат, учат. Трансгрессии. Проще колдовать без палочки, если используешь жесты. Прямо как в «Аватаре» или в «Наруто». ХММ. Кстати о палочках. Палочка – проводник магии, который эту магию преобразует в заклинание. Помимо палочек есть посохи, гримуары, карты, бубны и прочее. Но большинство сначала пользуются палочками, ибо они самые универсальные, а потом уже, выбрав себе специальность, если есть необходимость, учатся использовать еще что-то. Читал я взахлеб, при этом умудряясь смаковать каждую страницу, потому что не знал, когда появится иная возможность что-то купить, и растягивал удовольствие, как мог, растянул, в итоге, на месяц. Затем почитал про магическое общество. Это был своеобразный вводный курс для маглорожденных, где рассказывалось о доменах, школах магии, стихийных выбросах и палочках. Упомянули и такие вещи, как совиную почту, порталы, квиддичи, все в этом духе, наказав детям не лезть со своим уставом в чужой монастырь. Книжка была небольшой, и принцип действия той же совиной почты там не указывался. Просто ставили перед фактом в ознакомительных целях. Этикет был до невозможного нудным, но с ним я ознакомился, дабы не напугать того же Драко Малфоя. С ним ссориться я бы хотел в последнюю очередь. После его отца, преподов и Дамблдора, историю Хогвартса тоже прочел. Больше внимания уделил правилам поведения и урокам, чем самой истории. Кстати, был описан и закон о колдовстве для несовершеннолетних. Работает только если колдовать палочкой со следящими чарами. По совершеннолетию можно прийти в министерство и эти чары снять. Вопрос в том, что тогда произошло во второй книге. Колдовал Добби. Дошло до меня быстро. Эльф мог телепортнуться в чулан и воспользоваться палочкой Гарри. Тогда да, тогда бы письмо пришло. На новогодних каникулах закрылся в комнате, зашторил окна и приступил к бытовым чарам. Пролистал учебник и успокоился, Начиналось все с самого легкого. Уже спокойно прочитал книгу. Внимание! Вы получили новый навык. Бытовые заклинания 1 ур. Очистка, ремонт, готовка и рукоделие при помощи заклинаний. Сами заклинания сохранялись в знания, и также, как и языки, имели 5 уровней. Сначала я спокойным голосом несколько десятков раз проговаривал формулу, после отрабатывал движение при помощи карандаша, потом все вместе, а уже затем приступал к работе с палочкой. Голос у меня довольно тихий, так что родственники ничего не замечали. В среднем, выходило одно заклинание в 2 недели на каникулах, и одно в 3-4 недели во время семестров. Я старался доводить все до автоматизма, получая мастера за каждое новое заклинание. Когда началась учеба, времени на колдовство было меньше, так что каждый раз я весь день с нетерпением ждал, когда смогу взять в руки палочку хотя бы на пару часиков. Первым делом я научился сводить разномастные пятна, так что теперь одежда выглядела как новенькая. Затем чинил различные предметы, подклеивал обои, вытирал пыль. Поверьте, с таким фанатизмом еще никто не убирался. Палочку исправно чистил 2 раза в неделю, так что жили мы с ней в мире и согласии. Моя комната блестела и выглядела так, будто ее вчера сделали и отполировали. Когда дома никого не было, я убирал весь дом, отчего тетушка хлопала в ладоши. Дурсли, благодаря своей недалекости, читай тупости, ничего не подозревали. В общем, за год я выучил около 20 заклинаний, в том числе Люмос, Репаро и еще парочка, что была в каноне. Книга закончилась, мне стало нечего делать, решил подучить элементарную магию. Сел, перед собой положил перышко. Поехали. 15 минут гипнотизирования пера не принесли результатов. Я вздохнул и потянул руку, дабы убрать свой неудавшийся тренажер. Перо, словно почуяв, что сейчас отправится в мусорную корзину, отпрянуло от моей руки. Я, оскалившись, поднял ладонь, и перышко послушно взметнулось в воздух. Мана скоро закончится. Стоит ли говорить, что с перышком я играл все свое свободное время? Позже перешел на кусочки бумаги, а к февралю на листа 4, и теперь по комнате периодически кружил самолетик. Навык телекинеза поднимался чрезвычайно медленно. Весной занятия магией отошли на задний план. Я готовился к экзаменам и спорил с преподавателями и директором. Те совершенно не хотели, чтобы я выпускался и остался еще на 2 года, дабы получить полное, а не основное школьное образование, и поступить в вуз. Тетушка была на моей стороне, так как платить ни за университет, ни за школу не хотела. Сдача экзаменов, выпускной, с которого я ушел раньше остальных, получение результатов. Ну, все, у меня есть образование, и в случае чего я смогу лечь на дно в мире маглов. Не уверен, что это произойдет, но так всяко спокойнее. Денег я накопил достаточно, так что еще в июне приступил к сборам. Всю канцелярию разложил по папкам и пеналам, магические книги сложил отдельно, свою немногочисленную одежду постирал, погладил и разложил по полочкам. То, что уж лучше с собой не брать, носил сейчас. Когда Дурсли уехали закупать форму для Дадли, я отправился в ближайший торговый центр. Первым делом купил себе много кофе и сахара. Тыквенный сок никогда не пробовал, но желания пить его круглые сутки не возникало. К тому же, с библиотекой Хогвартса мне явно хороший сон не светит. Потом зубная щетка, шампунь, мыло, полотенце, кучу толстых тетрадей, чернил, ручек, шариковых и перьевых и много папок, дабы хранить пергамент. И, что вышло дороже всего, термос. Извините, но я без горячего кофе никуда. На этом мои средства закончились. Упаковав все, сел на кровать. Ждем писем. Дадли, принеси почту. Пошли Гарри. Гарри, принеси почту. Хорошо, дядюшка. Я, сглотнув, пошел в прихожую. Тяжелое письмо из желтоватого пергамента, подписанное зелеными чернилами, перекочевало в потайной карман. Отдал почту и поднялся наверх. Пора приводить план в исполнение. Открыл письмо, не повредив печать, переписал себе список покупок и воспользовался заклинанием очистки пергамента. Распаковал зеленые чернила, достал перьевую ручку, без проблем скопировал почерк с завитушками. Миссис П. Дурсль, графство Сурри, город Литтл-Уингинг, улица Тисовая, дом 4. Дорогая Петунья Дурсль, мы спешим уведомить вас в том, что ваш племянник, Гарри Поттер, зачислен в школу чародейства и волшебства Хогвартс и в обязательном порядке поедет в нее 1 сентября текущего года. Письма будут приходить вне зависимости от вашего местонахождения до тех пор, пока вы не пришлете сову с положительным ответом, не позднее 31 июля. Если же этого не произойдет, мы вынуждены будем прислать вам нашего человека. Ранним утром я подложил письмо к еще двум, что лежали на коврике. Вздохнув, выглянул в окно. На заборе сидела кошка. Кошка с кольцами вокруг глаз, которая очень заинтересованно наблюдала за мной. Очевидно, что она видела, как я подложил письмо. Будь похер, пусть думает, что хочет. Хорошо, что в своей комнате я зашторил окна. Хогвартс, кабинет директора. В кабинете Альбуса Дамблдора сегодня собралось множество людей. Весь преподавательский состав шумно переговаривался, обсуждая все, что касалось нового учебного года. От расписания и старост до новых поставок зелий в медицинское крыло. Директор жевал лимонные дольки, время от времени внося свои коррективы. Вскоре, выяснив все, что было необходимо, большинство преподавателей покинули помещение. После ухода Квирелла и Трелани те, кто все же остались, смогли вздохнуть спокойно, без запаха перегара и чеснока. Итак, протянул Северус Снейп, декан Слизерина, который явно не понимал, почему его, а также еще двух деканов попросили остаться. Что вы хотели обсудить? Верно, Альбус, мне нужно утвердить поставки семян. Помона Спраут мягко улыбнулась. И где сегодня Минерва? Ответом ей послужил вспыхнувший камин, из которого, тут же очистив себя от сажи заклинанием, вышла Минерва МакГонагал. Альбус, Дамблдор, мирно помешивающий до сего момента сладкий-присладкий чай, дернулся, отчего колокольчики в его бороде смешно дзынькнули. Что-то случилось. Я решила взглянуть на мальчика, Гарри, он, директор сверкнул очками-половинками, показав ей рукой на кресло. Полагаю, мальчик не такой, каким вы предполагали его увидеть, Минерва, потому я и был против, чтобы кто-то еще наблюдал за ним. Мальчик должен быть таким, какой он есть, но он совсем не похож на Джеймса Поттера, он же был его точной копией в детстве. Все меняются, вставил Флитвик, и хвала Мерлину. Преподаватель зельеварения явно был ну а очень рад такой новости. Минерва, не стоит нам знать этого раньше срока. Вы посетили школу мальчика, надеюсь, он хорошо учился и маглы не оставили его на второй год. Директор позволил себе усмехнуться в бороду. В том-то и дело. Прихожу в школу, все как обычно, под оборотным, но оказывается, что Гарри закончил школу 6 лет назад. Повисло молчание. Минерва, объясните. Мальчик, гений. Феноменальная память для его возраста. Он уже окончил среднюю магловскую школу. Думаете, с такой памятью мальчик может помнить, что произошло той ночью? Тихо пробормотал Флитвик. Директор на минуту погрузился в свои думы, но затем, пригубив чаю, прервал затянувшееся молчание. Вполне возможно, Филиус, вполне. Минерва, не поделитесь своими мыслями, нам всем следует это увидеть. Все пятеро погрузились в думосброс. Первый директор, второй. Оба нахваливали не по годам умного ребенка. Это было не очень-то интересно. Всем хотелось взглянуть на мальчика. Стоило лицу Гарри появиться в окне, как Помона охнула. Бедный ребенок. Его морит голодом. Бледный, как смерть. Просто мало гуляет. Успокоил ее декан Когтеврана. Мальчик поднял письма из Хогвартса, но вместо того, чтобы незамедлительно распечатать, добавил третье и положил на место. Пару секунд Гарри смотрел в окно, а затем покинул коридор. Как только мальчик ушел, кошка, сидевшая все это время на заборе, оглянулась и в прыжке превратилась в женщину. Акция. Таинственное третье письмо оказалось в ее руках. Строчки несколько удивили профессоров. «Ну и зачем все это?» – фыркнул Северус. «Думаю, мальчик мой», – Снейп скривился от такого обращения, но промолчал. Гарри так попытался себя обезопасить. Его опекуны не любят волшебников. Но если им пригрозить тем, что мы пришлем нашего человека, они сделают все, чтобы этого не произошло. Жарко, холодно, голова раскалывается. Ух, я упал с кровати, в глазах помутнело. Черт, как же хреново. Собравшись с силами, по стеночке добрался до туалета. Черт, что за херню я видел. Кабинет Дамблдора, думосброс. Пустой желудок всяко лучше, чем что-то еще. Умывшись, пополз обратно в свою комнату. На краю сознания маячила бледная тетя. «Гарри, нам надо поговорить. Я давно хотела сказать, что с тобой, Гарри, тетя. Мне нехорошо. Пойду в комнату». Я упал на кровать. В эффектах маячило магическое истощение. «Что? Откуда? Неужели то, что я видел?» «Внимание! Вы получили новый навык. Проведение 1 ур. Вы можете видеть настоящее и недалекое будущее». «Чего? Неужели это как-то связано с моим знанием канона? Эй, система, хоть бы пояснила. Внимание, вы получили новый навык. Сопротивление боли 1 ур. Тренируйтесь, и никакой Круциатус вам не страшен. Стоило мне поспать, как стало получше. Как только я вышел, меня решительно перехватила тетка. Примечание к части. Спасибо за прочтение. Эти 17 страниц чуть не убили мою полудохлую Клаву. Напомню, что следующая глава завтра в 18:00. Глава 3. Гарри. В общем, она стушевалась. Ты отправляешься в частную школу. Не задавай вопросов, я уже обо всем договорилась. Приведи себя в порядок и иди в свою комнату. Я принесу еду. Я выполнил указания и улегся на кровати, вытянув ноги. Ничего не делание меня не радовало, так что взял в руки учебник по бытовым чарам в обложке от учебника по биологии. Проходите, он здесь. Голос тети. Дверь открылась, а за ней Альбус Дамблдор. Дабы не открывать рта и не тыкать пальцем, тут же взял свою мимику под контроль и лишь слегка сузил глаза, принимая сидячее положение и убирая книгу в тумбочку. Не дай бог, заинтересуется. Молчание затянулось. «Здравствуй, Гарри», — мягко заговорил тот и, выйдя из оцепенения, прикрыл дверь, затем подошел ко мне, протягивая руку. «Добрый день». Я заторможенно посмотрел на ладонь, а затем, очухавшись, пожал ее. «Я профессор». Директор пододвинул стул и сел на него, о чем-то задумавшись. «Дежавю, профессор, черт, нет, не говори этого. Из психушки, Б.Л., я это сказал». Дамблдор уставился в пустоту. «Нет-нет», улыбнулся Дамблдор. «Я работаю в учебном заведении и приехал предложить тебе место в нашей школе, которое, если ты согласишься, станет и твоей. Извините». Тот удивленно посмотрел на меня. Я вздохнул. «Я не хотел вас обидеть, просто привык, что все считают меня странным. Мне утром не здоровилось, но, кажется, тетя что-то говорила о том, что хочет отправить меня в частную школу. Вы оттуда? Точно не из дурки?» Я подобрался, встал, а затем малость попятился, не меняя при этом выражения лица. «Вполне нормальная реакция, между прочим. Я не из дурдома, я учитель. Если ты минутку посидишь спокойно, я расскажу тебе о Хогвартсе. К тому же, ты ведь читал письмо, даже сделал фальшивку для своей тети, когда понял принцип нашей почты». Он с укоризной посмотрел на меня. «Фух, так вы из Хогвартса. Я-то думал, ну, вот и хорошо. Я директор, Альбус Дамблдор. Вижу, родственники тебе рассказали о школе?» «Нет, сэр, они ненавидят магию. Как же так вышло, что ты о ней знаешь? Понимаете, у меня хорошая память. Я помню многое из того, что происходило со мной до того момента, как я оказался здесь, в этом доме. Родители часто говорили о неком Хогвартсе. Значит, ты помнишь своих родителей, верно? И то, что они умели делать всякие волшебные штуки, но дядя и тетя говорили, что они погибли в автокатастрофе, а я верил. Думал, что просто сильно головой ударился, а эти воспоминания, фантазии, пока письмо не пришло. Я испугался, что меня не отпустит, вот и припугнул тетю. Обязательно извинись перед ней, она ведь хотела, как лучше. Хорошо, выходит то, что я умею, колдовство. Мне не казалось, да, Гарри, а что ты умеешь? Я, ну, двигаю вещи, не трогая руками. Что-то еще, так, по мелочи. Волосы могут за ночь отрасти, к примеру, это нормально. Дамблдор улыбнулся в бороду. «Сэр, в письме было написано, что нужно купить палочку, котел и так далее. Где можно все это купить? Я могу сходить один? Прости, Гарри, но в первый раз тебя проводит. 1 августа к тебе придет Хагрид. Помнишь его?» Я нахмурился, сделал чуть более серьезное лицо. «МММА, великан на летающем мотоцикле?» «Точно, Гарри. Память у тебя и вправду отличная. Чтобы взять волшебные деньги, тебе нужно зайти в банк. Для этого нужен ключ». Дамблдор достал маленький золотой ключик. «Такой вот. Он висит у тебя на шее». Я коснулся цепочки. «Да-да, это он. Твои родители установили лимит. 70 галеонов в год. Будь осторожней, большие деньги могут вскружить голову. Что ж, мне пора. Приятно было с тобой побеседовать. Увидимся в Хогвартсе. До свидания, сэр». Дамблдор ушел, а я, устало прикрыв глаза, упал на кровать. И зачем я сказал про психушку? Я и вправду слишком импульсивен. Палочка согрела руку, успокаивая. Ничего, прорвемся. 1 августа я проснулся от шума внизу. Сонно зевнув, поплелся в гостиную. Но стоило мне там появиться, не смей оскорблять при мне Альбуса Дамблдора. Мощно рявкнул великан, после чего направил розовый зонтик на Дадли. Я успел схватить кузена за локоть и потянуть на себя, отчего заклинание со свистом пролетело мимо его зада. Видимо, петунья Вернону ничего не сказала. Ожидаемо. Ну и какого, извините, черта вы попытались убить моего кузена. Сделав страшный взгляд дохлой рыбы и добавив в свой тихий голос угрозы и шипящих ноток, я посмотрел на великана. К нему жался мальчик моего возраста со шрамом на лбу. Вот он уже похож на канонного Гарри Поттера. И слава Ситису. Лично у меня желания побеждать Володю нет. Проследив за моим взглядом, Хагрид отлепил от себя Невилла и продемонстрировал его мне. «Гарри, это... Привет, ты так вырос. Познакомься, это Невилл Лонгботом. Ты ведь слышал о нем? Привет, Невилл. Прости, ничего о тебе не слышал, но я тебя помню. А вы, не переводите тему. Я, конечно, никому ничего не скажу, но не могли бы вы больше не колдовать в этом доме? У моего дяди, вон, скоро сердце не выдержит. Ой, ндак это, Гарри, хорошо». Великан энергично закивал головой, а я побежал наверх, быстро переоделся, замазал шрам, схватил заготовленный рюкзак. Благо, волосы уже заплетены в косу были. Интересно, а что будет, если я сконцентрирую в них ману? Выйдет дополнительное хранилище? Спустя минуту спустился вниз. И вот, мы уже идем до ближайшей автобусной остановки. Хагрид, иногда повторяясь, говорил о наших родителях. Мальчик слушал с открытым ртом. Я запоминал новый маршрут. В прошлый раз добирался автобусами, а тут поездом. Невилл, ты тоже жил у маглов? Нет, он поморщился. У двоюродной тети, Энит. Она скрипка, но до того момента, как пришло письмо, притворялась маглой, и я тоже думал, что обычный. Она кажется хорошей, но... Мальчик дернул рукав немного растянутой кофты, чтобы прикрыть примеченный мной ранее синяк. Она на самом деле меня ненавидит. Я вспомнил фрагмент из первой книги, где дядя высунул парнишу в окно, а Энит именно в этот момент предложила ему пирожное. ХММ, да, так себе семейка, ясно. Не переживай, у меня похожая ситуация. Невилл ожидал продолжения рассказа, но я молчал, прикрыв глаза. Не доспал, поздно лег, еще и кофе не выпил. В смысле, мальчик, очевидно, не сдержал любопытства. Мои родственники тоже меня недолюбливают. Просто я мало говорю и сижу в своей комнате круглые сутки, вот они и забывают про меня. Больше мы с ним не разговаривали. Видимо, понял, что я не из болтливых. Как только мы зашли в дырявый котел, я торопливо прошел дальше и оказался у кирпичной стены. Не хотелось мне жать руки всем этим людям. Ну, что я тебе говорил? Я ж тебе сказал, вы знамениты. Только вот Гарри убежал. Не возникло желания жать руки всем подряд. Так и проклясть могут. Невилл побледнел. Шучу. Просто противно. Три вверх, два в сторону. Так, а теперь отойдите. Вау. Я тут, конечно, один разок уже бывал, но вау. Невилл с открытым ртом вертел головой. Я старался вести себя сдержанней. Гринготтс, объявил Хагрид. Невилл малость шарахался от гоблинов. Я чуть ближе подошел к Хагриду. Побаиваюсь я этих ребят. В прошлый раз у меня был шок, а сейчас... Хагрид, напугав гоблина содержимым своих карманов, вытащил на свет ключ мелкого, а затем вновь полез в карманы. Хагрид, не стоит. У меня есть мой ключ. Я продемонстрировал ключик. Я сам возьму деньги и буду ждать вас у выхода. Хорошо, на то мы порешили. Я поехал на тележке с неким острозубом. Прикольные у них имена. Золота было довольно много, но я прошел дальше. Обычный вещмешок и кошель приютились в уголке. Как это работает? Я показал гоблину кошель. Короче, можно доставать из него деньги, пока не кончится 70 галеонов, при этом ничего туда не складывая. По окончании учебного года все сначала. Банковская карточка волшебного розлива. Блин, придется вести учет средств, а то моя бабская натура может все растранжирить, а мне ведь еще закупаться у маглов. Стоило мне выйти на улицу, как тут же подоспел Хагрид с Невиллом. Великан был бледно-зеленый. «Слушай, Хагрид, ты какого-то неправильного оттенка. Лучше проветрись, в котел зайди, а мы уж вдвоем управимся как-нибудь. Ох, Гарри, да, что-то мне нехорошо. Пойду я, пропущу стаканчик». Стоило уйти единственному взрослому в нашей компании, как Невилл занервничал и подошел ко мне поближе. Я смерил его взглядом. «Ты че? Серьезно?» Мальчик покраснел до кончиков ушей. «Блин, а я-то хотел один пройтись. Ладно, идем. Чего там по списку? Эмманти». Я схватил его под локоть и потащил за собой. «Не коси под Квирелла. Пошли, вон мантии на все случаи жизни, и прикрой шрам, а то все пялятся. Он хотел что-то сказать, но увидел, что свою отметину я замазал, и прикрыл шрам челкой. «Едем учиться в Хогвартс», — спросила приземистая волшебница, стоило нам открыть дверь. «Вы по адресу. У меня как раз еще один клиент к школе готовится. Так, а вот общение с Малфоем я возьму на себя. Гарри, не такое уж и редкое имя, а вот насчет Невилла не уверен». Я встал на соседнюю скамеечку с бледнолицым мальчиком и поздоровался первым. «Привет, привет, тоже в Хогвартс?» «Да, мой отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки. Слова-то зачем растягивать, а, любезный, а потом потащу их посмотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему первокурсникам нельзя их иметь. Думаю, мне удастся убедить отца, чтобы он купил мне такую, а потом как-нибудь тайком пронесу ее в школу». Лонгботом как воды в рот набрал. Потом завалит меня вопросами. «А у тебя есть своя собственная метла?» «Нет». «А в квиддич играешь?» «Нет». «Как-нибудь в школе попробую». «А я играю». Отец говорит, что будет преступлением, если меня не возьмут в сборную факультета, и я тебе скажу. Я с ним согласен. Ты уже знаешь, на каком будешь факультете. Лично я тут же перейду в Дурмстранг, если окажусь на Пуффендуе. Мои родители были гриффиндорцами». Драко скривился на мою реплику, но я этот факультет недолюбливаю. Слишком шумный, да и в Пуффендуй загреметь не хотелось бы. Что ж, наши мантии готовы, еще пересечемся. Ага, пока. Вручив один сверток собрату по несчастью, вышел на воздух. Малфой, наверное, захотел себе чего покрасивше, вот и ждет дольше всех. Чего притих? Спросил я. Гарри, а что такое квиддич? Понятия не имею. Ну, мне ведь и вправду знать не положено. Кажется, какая-то игра у магов. Я просто поддержал разговор, чтобы не выглядеть идиотом. Агась, таким, как ты. Но тут я вовремя промолчал. А Гриффиндор и Пуффендуй, что это? Факультеты. Слушать надо, что люди говорят. Хагрид же сказал, что наши родители – гриффиндорцы. Это нечестно. Ты сам ничего не понимал, а говорил с ним на равных. Я пожал плечами. Вот сейчас мы закупимся всем, чем надо, а потом пойдем за учебниками. Из книг узнаешь все, что тебя интересует, лады. Восполним пробелы, а то мы на 10 лет выпали из этого мира. Скажи, у тебя чемодан, с которым ты в школу поедешь, есть? Или ты собираешься все в руках тащить? Невилл покраснел и покачал головой. У меня есть небольшой мешок с приличным расширением, который я всюду буду носить с собой, но и чемодан мне бы пригодился. Шрама головы, кто бы вякал. Купил добротный, довольно громоздкий с небольшим расширением и облегчением веса. Я взял себе чуть меньше, с такими же чарами, на колесиках и с ручкой. С виду, так совершенно обычный, магловский, из серого пластика. Хе, я его еще наклейками обклею. Тинейджер я или где? На косой аллее все и вправду дороговато, так что жаба душила меня после каждой покупки. В следующий раз пойду сюда один и обшарю все близлежащие улочки. Хороший телескоп. Точные весы, флаконов побольше, котел, ингредиенты для зелий, набор инструментов для травоведения и зельеделия. Нас нашел Хагрид, и мы пошли к Оливандеру. Невилл отоваривался довольно долго, я без особого любопытства смотрел, как старик со своим интересно, очень интересно подсовывает ему палочки. Одна палочка подошла, любопытно, очень любопытно, и поехала, мол, сестра той самой палочки и так далее. Интересно, а что у меня? Феникс дал уже 3 пера, да, да, 13,5 дюймов, тис-тис. Что ж, мистер Поттер, ваша очередь. Скажите, какой рукой вы предпочитаете колдовать? У меня нет ведущей руки, сэр. Любопытно. Оливандер уставился на меня, сузив глаза. Молчание затянулось. Я уже говорил, что сердцевиной палочки может быть перо Феникса, волос единорога и жила дракона. Конечно, есть огромное количество других сердцевин, но эти самые универсальные, подходят большинству, но, конечно же, не всем. Нет, недавно я продал одному взрывному юноше палочку с чешуей саламандры. У палочки того, кого нельзя называть, есть еще одна сестра. Я вздохнул. Блин, небось, Дамблдор попросил склепать, дабы повысить наши шансы на выживание. Тис, 13,5 дюймов, чешуйка Василиска. Эта палочка очень неудачная, мистер Поттер. Она не один десяток лет лежит тут. Ну да, конечно, то деревце, что я срубил, его хватило только на 2 палочки, остальные сломались. Сердцевина конфликтовала с оболочкой. Палочка была довольно пыльная и на вид совершенно обычной. Да блин, она и есть обычная. Но мне она подошла. Точнее, подошла к рестражу. Сердцевина и дерево как-то зависят от характера человека? Спросил я. Все-таки интересно. А о, да, перо феникса, к примеру, подходящее перо для сильных и решительных волшебников. Они часто влезают в переделки, но еще чаще они выходят победителями. Невилл смущался и хлопал глазками. Продавец палочек чуть нахмурился. А вот чешуйка Василиска значит, что человек мудр, коварен, злословен и беспринципен. Не хочу вас обидеть, мистер Поттер, но вам стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. Займусь на досуге. Сколько с меня? 10 галеонов. Хагрид сейчас должен захотеть подарить мне животное, но, в свете того, что он только что услышал, подобного желания по отношению ко мне у него не должно возникнуть. Вот он и мнется на месте, так как Невилл ему, в отличие от меня, приглянулся. Зря я спросил Оливандера про характер, зря. Это, может, встретимся через 2 часика у котла, остались только учебники. Я кивнул и, натянув до носа капюшон, пошел в лютный. Не знаю, почему, но вот жопой чую, что мне необходима 3-я палочка. Люди меня обходили, палочку я держал в руке. Здравствуйте. На меня направили палочку. Зачем пожаловали? Палочку купить. Уже забыли меня, демонстрирую ему свою палочку. А, чертополох, ну, проходи. Зачем тебе 2-я? Новые способности? Чего? Никакая палочка не может быть универсальной для абсолютно любого волшебства. Ну, разве что, бузинная. Он усмехнулся. Ндак, что стряслось? Все равно ведь узнаю, когда проводник тебя выберет. Я вздохнул. Проведение. Ао, круто. Ну, есть у меня 5. Сейчас посмотришь. Тут подходит только 2 сердцевины. Жила из крыла летучей мыши и перо ворона. На-ка, мне вручили флакон. Ворон не подходит. Ну да, на кой тебе стремление к власти? А летучая мышь? Флакон мягко засветился. Продавец вытащил 2 палочки. Мне подошла сосна, 12 дюймов. Ну, мышь, бдительность, проницательность, подозрительность и дар предвидения подразумевает. А сосна выбирает себе независимого одиночку, хороша для невербальной магии. Палочка сама по себе творческая, любит интересные затеи, с радостью берется за новые заклинания. А еще она облегчит твои мучения, так что держи ее у сердца. 3 галеона. Я вновь воспользовался камином, купил чехлы и наборы для новых палочек. Официальная теперь красовалась на бедре, а новую пришлось прятать аккурат напротив сердца под одеждой при помощи крестообразного держателя чехла. Удобного мало, но если при следующем предсказании я не буду выворачиваться наизнанку, то потерплю. Учебники я купил новые и больше из литературы ничего не взял. Лучше поберегу деньги. Мне еще отовариваться в обычном магазине. К тому же, Хогвартс славится своей библиотекой. Жаль, но я не сдержался и купил себе знаменитого волшебного мороженого на пробу. Хотя вру, не жаль мне. Мороженка реально вкусная. Так, ладно, что у нас по деньгам? Палочки, книги, оборудование, ингредиенты, пергамент, одежда. Еще отложить на черный день. Короче, 20 золотых меняем на фунты. Увидев Хагрида и довольного Невилла с полярной совой, я встал с насиженного места, скамейки у дырявого котла. Рассадив нас, и еще раз вручив по билету, Хагрид таинственно исчез. Лады, у меня чуть меньше месяца на окончательную подготовку. А еще надо что-то придумать с Дурслями. Представив дрожайшего дядюшку, я решил, что хотя бы попытаюсь достать Сириуса раньше срока. Если он, конечно, еще не помер, а то все может быть. Стоило мне войти в дом 4 на Тисовой улице, как жирный Боров, который мой дядя, предстал передо мной во всей красе. Гарри Поттер. Видимо, тетя попыталась что-то как-то объяснить, но у нее не вышло. Впрочем, когда было иначе, мужчина занес руку для удара, но я направил на него палочку. «Дядя Вернон, успокойтесь, я не хочу никому вредить, вы же знаете. Да я бы выпотрошил тебя прямо тут, а кишки развесил бы на люстре. Жаль, нельзя. Плохой Гарри, что за мысли такие? Давайте сядем, переговорим. Ни о чем мне с тобой разговаривать. Есть о чем, поверьте. Вернон, я сама с ним поговорю». Петунья взяла ситуацию в свои руки. Мы пошли на кухню, сели за стол. Боров врубил телевизор в соседней комнате. Я убрал палочку. «Так, значит, школа. Учеба длится 10 месяцев, приезжать я буду на летние каникулы и то, вероятно, не все. Значит, ты уедешь 1 сентября, до июля?» «Как-то так, сам уезжаю, Сам приезжаю, запираюсь в комнате и сижу за книжками тише воды, ниже травы. Прошу только вещи мои не трогать. Не волнуйтесь, колдовать я в этом доме не буду. К тому же, даже не факт, что я приеду. Тетя вздохнула. Ладно, только на глаза нам не попадайся. Еду я сама тебе буду приносить. Я кивнул. Хорошо, что есть туалет на втором этаже. К выполнению уговора я приступил сиюминутно, то есть заперся в комнате. Первое, что я сделал, это, естественно, посмотрел, что там мне батя в сумке оставил. Первым, что я достал, была метла. Метла, Карл. Причем, явно непростая, ибо на древке были какие-то тумблеры из черного металла, похожие на те переключатели скорости, что есть на велосипеде. Вообще, штука эта выглядит круто, так и хочется залезть на нее и улететь в закат. Веточки темные, корявые, как и древко. Подставки для ног из того же темного металла. Ощущение, будто на этой штуке летала какая-то заправская темная ведьма. Круто-то. Метлу я решил в Хогвартс пока не брать. Раз нельзя приносить свои метлы, значит нельзя. А первый год я могу и на школьных поучиться. А потом взять в выручай комнате и тренироваться там. Я буду летать, и пофиг мне, как это выглядит. Даже если меня не возьмут в команду, даже если с первого раза ничего не получится, я буду летать на этой чертовой палке. После я достал учебники по артефакторике, рунам и еще чему-то, совершенно мне непонятному. Блин, одни были настолько заумными, что я просто не понимал слов, другие и вовсе были на рунах или латыни. Но, кажется, артефакторика меня заинтриговала. Заново разложил вещи, затем приступил к чтению учебников. Те были интересными до невозможности, но с учетом того, что читал я взахлеб, хватило их лишь дней на 10. Тогда я пошел в торговый центр, ибо скидки. Ветровка, штаны, ботинки, кеды, пара рубашек, свитера, худи, куча водолазок, носки, трусы и черный рюкзак, в который я сунул свой вещмешок. Тот, может, и крут, но выглядит не очень презентабельно. Мешок, кстати, тут же подстроился под новое вместилище, отчего я обалдел. Круто. В общем, закупился я конкретно, на год-два хватит, а остальное, это мы уже потом симпровизируем. Надо покопаться в выручай комнате. Дальше я открыл учебник по чарам и приступил к практике. Люмос, Вингардиум Левиаса, Репаро. Последнее мне, кстати, очень даже помогло в починке старых вещей. Ботинок, носков там. Жаль, что у каждого предмета свой лимит починок. Далее я нашил на вещи бирки со своим именем и касательно одежды успокоился. А еще я сходил в парикмахерскую, где мне сделали косую челку в анимешном стиле, закрывающую правую часть лба, потому что я задолбался каждый раз замазывать эту чертову молнию. 1 сентября в половину 11 я уже был на вокзале Кингс Кросс и спешно шел к платформам 9:10. Встал в 6 утра, хряпнул крепкого кофейку, после чего добирался автобусами. Впечатление так себе, так что сейчас хотелось только сесть в купе, а еще познакомиться с моей любимой героиней, Гермионой Грейнджер. Вообще, в той жизни, она у меня особого интереса не вызывала, но сейчас я понимаю, что если и смогу общаться на равных с кем-то из моих ровесников, то только с ней. Так что отныне она мой любимый персонаж. Вот, платформы нашлись быстро, так что единственная проблема – глухая стена передо мной. Ой, да что со мной случится-то? ФФ, подумаешь, разобью голову. Сглотнув, как танк пошел на стену. Верь в чудо, верь в чудо. Я зажмурился. Паровоз алого цвета извергал клубы дыма. Платформа 9¾ была переполнена людьми в разноцветных мантиях. Выдохнув и успокоившись, забрался в поезд. Я шел по тамбуру, прислушиваясь к нестихающим разговорам. Ненавижу кошек, у меня на них аапчхи. Поскорее бы увидеть Хогвартс. Мама, папа, ждите сову, чертова заучка. Весь мозг мне вынесло. Последняя реплика заставила меня подойти поближе к одному купе. «О ком ты?» «Да, черт возьми, села в одно купе к какой-то чудиле». Я ей ничего не сказала, а она начала мне что-то заливать про историю Хогвартса. Ну, я и ушла. Она в паре купе отсюда. Сомнений не возникало, точно она. «Хочу позырить. Привет, не против, если я к тебе подсяду?» Едва-едва улыбнувшись и наклонив голову на бок, я посмотрел на девочку. Смешные кудряшки. Да и вообще, она миленькая. Уизли прямо-таки везунчик. Садись, конечно. Девочка открыла рот, желая что-то сказать, но тут же передумала. Потом еще пару раз. Я прикрыл за собой дверь, закинул чемодан наверх и сел напротив новой знакомой. Глаза у нее покраснели. Неужели плакала? Видать, та девка ее сильно обидела. Гермиона сжала губы и отвела взгляд. А теперь мы, значит, боимся спугнуть соседушку по купе? Фиг тебе, Герми, я буду болтать с тобой о книгах до посинения, иначе свихнусь. Ой, прости, я не представился. Меня Гарри зовут. Просто Гарри, Герми, то есть Гермиона. Гермиона Грейнджер смутилась. Ясно, приятно познакомиться. Блин, с чего бы начать, дабы разговорить ее? Я посмотрел в окно. Родители тебя не провожают? Нет, они маглы, так что не смогли попасть на платформу. Ясненько, а у меня нет родителей, но они были магами. Мне жаль, блин, походу реально жаль. Ой, да ерунда. Вообще-то я рос с маглами, но с ними отношения как-то не задались, так что я, в принципе, сам по себе. Я заподозрил, что что-то явно не так, когда мои книги стали летать по комнате. Это было подозрительно. Я погладил воображаемую бороду и сузил глаза. Девочка прыснула в кулачок, а затем словно ожила. «Книги? Читать любишь? Да я жить без книг не могу». Как только вернулся домой с косого переулка, выучил наизусть все учебники. И тут прорвало плотину. Мы, махая руками, гримасничая и активно жестикулируя, буквально за пару часов обсудили каждый учебник и даже не сразу поняли, что уже едем. Затем мы принялись разбирать историю Хогвартса. «А ты на какой факультет хочешь?» «Я, вот, на Гриффиндор. Там Дамблдор учился. Вообще, все факультеты чудесные. Куда шляпа определит, туда и пойду». Я улыбнулся уже, наверное, в сотый раз. Серьезно, больше, чем за последние пару лет. Хотя, факультет я уже давно выбрал. Слизерин. Гермиона о чем-то задумалась. «Гарри, давай дружить», — выпалила она. «Эхаха, детство, давай, конечно. Если честно, друзей у меня никогда не было. Все дома сидел, и у меня. Надеюсь, мы на один факультет попадем. А если и нет, какие проблемы? У многих факультетов совместные уроки, а вместе можем делать домашние задания». Герми согласно закивала, потом мы купили немного сладостей. Как оказалось, она тоже сладкоежка, но предки запрещают. Они, дантисты, перепробовав кучу конфет, поболтали ни о чем. Речь зашла о палочках. Я солгал, что у меня волос единорога. Скажу ей как-нибудь потом. Наверное, перекусили сэндвичами. Я заодно дал ей почитать устройство магического мира, а сам временно получил книгу о развитии и упадке темных искусств. Чтиво довольно интересное, но хватило ее часика на 4. Гермиона удивилась моей скорости чтения, я пожал плечами. Кстати, обо мне упоминалось в этой книженце. Неловко даже. Убрали вещи, накинули мантии. Фух, вздохнули мы одновременно, после чего рассмеялись. Нервишки-то шалят. В тамбуре возникла жуткая толчья, так что мы решили переждать, и, когда вышли, плелись в самом конце. Чемодан я оставил в поезде, а вот рюкзак всюду таскал с собой. Еще несколько секунд, и вы увидите Хогвартс. Услышал я возглас Хагрида. Его последующие слова потонули в громких возгласах. «Ао!» – дружно выдала малышня. «Вау! Хогвартс ночью действительно великолепен. Куча башенок, бойниц, вау! Короче, мы по канонному расселись в лодке. Я, Рон, Герми и Невилл. Привет, га!» Невилл наткнулся на мой жест ТС и замолчал. «Ты чего?» – спросил тот меня на ухо, когда все расселись. «Не хочу лишнего внимания». Невилл кивнул и больше меня не дергал, переговариваясь с Роном, с которым, судя по всему, очень хорошо поладил. Я какое-то время понаблюдал за Уизли и пришел к диагнозу «обалдуй обыкновенный». «Братья говорили, что нам придется сражаться с троллем», — изрек он. «В принципе, может и придется, но не сегодня. Блин, а ведь все может пойти и не по канону, придется спасать Герми». Я вздохнул. «Хотя, может, я просто что-нибудь придумаю. Есть еще пара месяцев. В конце концов, можно пасти ее в том туалете, уговорить пойти на ужин. Если не пойдет, то оглушу». Я отвлекся на вопль Хагрида с требованием пригнуться, а затем вновь приступил к размышлениям. «Может, если мы будем таскаться вместе, то и на мнение окружающих мелкой будет все равно?»